с той разницей, что настроена на прием только альфа-волн, преобразуемых в бип-бип динамик. Несколько часов тренировки достаточно, чтобы научиться повышать процент альфа-волн. «И погружаться в созерцательный транс?» — спросил Бурш. «И погружаться в созерцательный транс?» — подтвердил Тони. «Почему бы не принять немножко ЛСД и не забыть про все приборчики?» «Потому что мы преследуем противоположные цели. Нас не интересует наркологическое отключение. А что вас интересует?» «Истоки Нила», — с готовностью ответил Тони. «Лев издал рев», — одобрил Блад. «Детские шалости», — отмахнулся Буш. «Когда мы доберемся до левитации?» «Пока что мы добрались только до Амдурмана», — сказал Тони, «то есть до псевдолевитации, продемонстрированной в конце 60-х годов коллегой доктора Валентии Грэем Уолтером из Бристоля. Два электрода на голове, телевизионный экран, кнопка. При нажатии на кнопку на экране появляется что-нибудь заманчивое. Перед нажатием кнопки мозг излучает характерную волну намерения. Всплеск напряжения порядка 20 микровольт. Электроды подают этот всплеск на усилитель, тот включает ток, телевизор включается за доли секунды до того, как испытуемый нажмет на кнопку. Выясняется, что давить на кнопку нет нужды. Достаточно пожелать картинку, чтобы она появилась. Потом испытуемый обучается выключать картинку волевым актом. По-моему, это отчасти приближает нас к истокам Нила. Уолтер сообщает, что двое взрослых добровольцев были так воодушевлены открывшейся в них способностью управлять усилием мысли картинками на экране, что даже напустили в штаны. Фон Хальдер взъерошил себе гриву в знак протеста, потом вскинул руку. «Где же тут магия? Электроды, сеть, чистая механика?» «Совершенно верно», — ответил за Тони Нико, «за исключением пожелания, производящего волну». «Далее начинается механика. Перед этим никакой механики». «Вы правильно уловили, куда я клоню», — молвил Тони. «Можете считать сам эксперимент просто трюком, метафорой. Провода заменяют нервы, кнопка мышцы, которая в нормальных условиях осуществляет волю. Но в нормальных условиях мы считаем очевидным, что воля приводит в действие нервы и мышцы, то есть от нас ускользает магия процесса. Механическая метафора Уолтера ставит все на свои места. Перед ними внезапно предстает голая загадка — власть сознания над материей. Я соглашусь изумиться только тогда, когда вы сумеете включить телевизор без электродов на голове, — предупредил Хальдер. «Следующий шаг в наших невинных играх будет именно таким, — сказал Тони виновато. Я должен был с самого начала оговориться, что мы не рассматриваем созерцательный транс как самоцель. Просто мы считаем его благоприятным состоянием для достижения главной своей цели — открытия источника той силы, которой обладает сознание. Мы начали с того места, где Райан и другие исследователи-парапсихологи допустили, по нашему мнению, ошибку. Они двинулись вспять, доказывая современность и статистическую безупречность своих методов, вследствие чего погрязли в скучном педантизме. Они потратили тысячи часов на наблюдение за отгадыванием правильной карты и бросанием костей. Остается удивляться, как они не перемерли от тоски. Тем не менее, степень случайных отклонений оказалась астрономически высока. Так что теперь достоверно доказано,